Глава 22. Алый гвардеец. «Ты самоубийца?» — тихо спросила Тора, когда мы выбрались из подвала заговорщиков. «Или просто идиот? Или что? Я не пойму. Что вообще заставило тебя решить, что ты вообще имеешь право договариваться о чем-то с кем-то?» Я пожал плечами. «А почему бы и нет? Мне показалось, что такое решение проблемы будет более быстрым и более действенным, нежели если бы я оставил разговор о тебе. Считай, что я сэкономил нам обоим несколько десятков минут, которые я вовсе не хотел бы провести в обществе тех... людей». Мы вышли из дворика на улицу, и Тора снова вырвалась вперед, с чем, в принципе, я даже не спорил. Все равно она, в отличие от меня, знала дорогу обратно в кабак. Но Тора не пошла впереди. Она подождала меня и пошла рядом, опережая меня буквально на половину шага. Все ради того, чтобы продолжать полоскать мне мозги. «Да с чего ты вообще решил, что можешь говорить за нас обоих?» «А с чего ты решила, что я говорил за нас обоих?» «Я сказал, что я спасу людей, и я это сделаю. В этих словах скрывается ответственность только лишь за меня самого. Тебя я в это дело не втягиваю. Если ты хочешь мне помочь, помоги», сделав портал для людей от той тюрьмы до того места, где сопротивленцы хотят встретить своих коллег. «Не хочешь помогать? Я и так справлюсь». Тора фыркнула и прямо на ходу уперла руки в боки, приняв насмешливую позу. «И как же интересно, как ты вообще собираешься провернуть задуманное? Городские тюрьмы — это, знаешь ли, не место, куда обычно приглашают кого ни попадя. Я тебе больше скажу, те, кого туда приглашают, обычно не желают туда идти». «Так и я вроде необычный человек», — усмехнулся я. «У меня есть свой личный демон, который снабжает меня непробиваемыми доспехами, нечеловеческой силой и скоростью». Тора вздохнула. «Так я и знала. Ты все еще воспринимаешь демона как игрушку, как вещь, которую можно заставить работать по своему желанию». Я развел руками. «Пока что у меня получается. Тех двоих, например, в переулке, я только маленько повалял. Но что там убивать? Даже калечить их не стал. Мне не понадобились доспехи, чтобы справиться с ними. И они не появились. Возможно, я действительно не до конца понимаю, что такое носить в себе демона. Но пока что практика показывает, что я вполне способен контролировать его». «Но ведь каждый раз, когда ты пользуешься доспехами, он по чуть-чуть захватывает твою душу. Про кровь я вообще говорить не буду. Она хотя бы восстанавливается». «Значит, надо стараться сводить использование доспехов к минимуму», — я пожал плечами. «Но сейчас я не вижу других способов решения проблемы. Сама же слышала, они не горят желанием нам помогать. Даже при условии наличия возможности. Сдается мне, все их слова о дружбе с Орденом — такая же фикция, как дом, под которым они собираются. Пустышка. Сотрясение воздуха». «Да хватит о них!» Тора нервно махнула рукой. «Ты подписался на смертельный аттракцион. Ты хоть понимаешь это? Ночью на улицах комендантский час. Всех, кого видят, убивают. Без вопросов, без разговоров, без предупреждений. С этим ты что собрался делать?» «Если убивают всех, кого видят», — я усмехнулся, «то, например, можно сделать так, чтобы меня не видели». «Это как интересно? Исчезнешь, станешь невидимкой?» «Не удивлюсь, если демон и такое может». «Могу». «Но вообще я имел в виду перемещение по крышам». Я поднял руку и ткнул пальцем в небо, заставляя Тору поднять голову. «У вас очень удобная застройка. Дома, если и различаются по этажности, то максимум в один этаж. А для меня, с моей силой, ловкостью и скоростью, один этаж, что вверх, что вниз, как одна ступенька. Улицы не широкие, можно легко перепрыгивать с дома на дом, как белка-летяга по деревьям. Ших-ших». Я пальцем показал, как именно летяги прыгают по деревьям, и улыбнулся. «Идиот», — вздохнула Тора. «А если гвардейцы посмотрят наверх? Если увидят тебя?» «Часто ли люди смотрят наверх?» — усмехнулся я. «Да еще когда стоят в ночном дозоре. Для них там главное — это не уснуть, опираясь на алебарду, и не рухнуть на мостовую. Не думаю, что среди них найдутся романтики, которые будут считать звезды вместо того, чтобы изображать бурную деятельность. Стражники — такие же люди». «Я не говорила о стражниках», — неожиданно тихим голосом проговорила Тора. «Я говорила о гвардейцах». Последнее слово она явно произнесла с большой буквы, как собственное название чего-то, кого-то. «А гвардейцы и стражники — это не одно и то же?» — уточнил я, хотя уже было очевидно, что нет. «Общего у них примерно как у тебя с лошадью. У обоих четыре конечности и голова». «Нет, конечно, это не одно и то же. Стражники — это внутренняя городская стража, которая несет службу днем. Это обычные люди. А вечером на улицах появляется Алая гвардия. Их появление напоминает людям о том, что скоро наступит комендантский час, и если хоть кто-то задержится на улице хотя бы на мгновение позже, чем солнечный диск скроется за горизонтом, его тут же убьют, не глядя на пол и возраст, прямо на месте». Последние слова Тора произнесла почти шепотом. Глаза ее потухли и опустились в пол, будто она переживала что-то личное. «Вот прямо так?» — уточнил я. «Нет, я понял, но это как-то в голове не укладывается. Убивать людей на месте только за то, что они немного не рассчитали время и не попали домой до заката? Серьезно?» «Серьезнее некуда. Людям не обязательно быть дома. Они могут скрыться в любом здании. Главное, не оказаться без крыши над головой. У нас даже есть негласное правило, которое гласит, что путнику, просящемуся на ночлег в преддверии ночи, нельзя отказать». «То есть, если я постучусь в любой дом в сумерках, меня пустят переночевать?» «В большинстве случаев да. Люди очень боятся, что когда-то они тоже окажутся в такой ситуации, и тогда уже не пустят их». Я буквально опешил. «Но это же готовый бизнес-план для всякого рода грабителей. Стучишься в сумерках, проникаешь в дом и готово. Жителей под нож, а добро в мешок. А на утро линяешь, будто тебя и не было. Неужели у вас никто еще так не делает?» «Делают. Постоянно делают», — тихо ответила Тора и шмыгнула носом. «Но остаться на улице люди боятся сильнее, чем быть ограбленными. Кто-то строит специальные предбанники, дальше которых путников не пускает. Кто-то всю ночь не спит, если в доме незваный гость, охраняя покой домочадцев с оружием в руках. Но почти никто не нарушает неписанного правила. Почти никто не откажет тебе в том, чтобы просто открыть дверь и впустить внутрь». «Сюр какой-то», — пробормотал я. «Ну хорошо, а почему люди не дают отпор гвардейцам? Даже пусть их много, но ведь людей в любом случае больше. В конце концов, почему бы не спрятаться от гвардейца, если он побежал за тобой?» «Гвардейцам нельзя дать отпор», — Тора подняла глаза. «И их вовсе немного. В городе вроде такого их должно быть всего около 500 штук». «Штук?» — не понял я. «Ты говоришь о них, как будто они машины». «Они не машины, но они и не люди. Строго говоря, никто не знает, кто такие эти гвардейцы». «Приехали», — я вздохнул. «Ни мышонок, ни лягушка, ни ведома зверюшка. Что они хоть представляют из себя, эти гвардейцы? Они машины, они животные, они... что?» «Да вон, сам посмотри». И Тора кивнула куда-то вперед. Я перевел взгляд и от неожиданности чуть не споткнулся на ровном месте. Впереди, в каких-то 15 метрах от нас, над людьми, на добрых две головы возвышалась гигантская карминовая статуя. Алая, как пионерские галстуки. Величественная, как Эйфелева башня, пугающая, как фильмы по книгам Стивена Кинга. Тени от неспешно закатывающего солнца, резкие, как режущая кромка ножа, ложились на статую неровными линиями, еще больше изламывая ее силуэт, еще меньше делая ее похожей на человека. Да, на человека статуя похожа не была. Вернее, была, но весьма отдаленно, количеством конечностей. Здесь Тора была совершенно права. Две руки, соединенные на рукояти длинного, 1.3 метра длиной, копья такого же алого, как и все остальное цвета, две ноги, что больше походили на толстенные тумбы, каким привязывают причаливающие корабли. Все тело гвардейца покрывало ребристый и неровный панцирь, выглядящий так, словно он на нем прямо вырос. Пальцы рук, если они вообще были, скрывались под толстыми броневыми накладками, мощные предплечья закрывали прямоугольные щитки, из-за чего руки казались гранеными, как карандаш. Плечи скрывались под мощными наплечниками с шипами и гребнями, которые будто бы сразу, без всякой шеи, переходили в сплошной шлем. Без единой прорези, без единого отверстия, напоминающий окаменевший и покрасневший колпак куклукс-клановца. Шлем пронзал небо своей острой вершиной, такой же неровной, как и все остальные доспехи. Казалось, что гвардейцы очень быстро и очень наспех высекли из глыбы красного камня, после чего каким-то образом оживили и заставили стоять столбом на перекрестке. Хотя, оживили ли его вообще? С трудом верится, что эта гигантская махина, которая весит, наверное, как давешний медведь, вообще способна передвигаться на собственных ногах и по собственной воле. Максимум на грузовике возить. Но стоило мне об этом подумать, как мы подошли к гвардейцу почти вплотную, даром, что по другой стороне улицы шли. И тут у меня сердце оборвалось прямо в пятке. Махина едва заметно повернула голову, будто бы провожая нас взглядом. Твою мать, он все же живой. Теперь-то понятно, о чем говорила Тора и почему ее глаза так потухали, едва речь заходила о гвардейцах. Что вообще может противопоставить человек, да даже два, три, десяток человек в такой махине. Он одной только своей алебардой, что весит никак не меньше 30 кг, один раз махнет — улица, второй раз — переулочек. Этот чудовищный рак-переросток, даром что без клешней, даже на вид был лютой машиной смерти, которой даже подходить лишний раз не хотелось. Да и не лишний тоже. Я нервно сглотнул. Я едва удержался, чтобы не обернуться. А вдруг мне показалось? А вдруг он на самом деле спокойно стоит на своем месте и, конечно же, не собирается двигаться? Не положено двигаться огромным красным статуям. Мне показалось. Не показалось. Сука, тебя кто просил лезть? Вот нахрена ты влез? Я только-только поверил в то, что эта тварь спокойно пропустила нас мимо, а тут ты. Спасибо. Утешил. Всегда пожалуйста. На самом деле, хорошо, что ты проводил его взглядом. В конце концов, мне и самому было интересно, что это за гвардейцы такие. И как? Успел ли разобраться, профессор Демон? Немного. Стоп, что? Ты что-то о них знаешь? Нет, конечно. Я выбрался из гробницы одновременно с тобой. Откуда мне знать, что произошло в мире за эти 600 лет? Гвардейцев вот каких-то придумали. Почему-то красных, выглядящих как вареные раки. Жалкое зрелище. Жалкое? По-моему, ужасающее. На то и был расчет при создании. Не утверждаю, но не удивлюсь. Люди любят запугивать себе подобных тем или иным способом. Создание? Хочешь сказать, что это продукт какой-то технологии? Скорее магии. Даже не скорее, а полностью магии. Здесь работала магия. И тебе есть что про них сказать? Да, есть. Дилетантщина. Жалкая подделка. Калька, сделанная трясущимися руками на листе пергамента, заляпанном воском от свечи. Попытка повторить шедевр, но руками подмастерья. Творение пьяного инженера, который в угаре смастерил новый вечный двигатель и теперь отказывается верить в то, что его творение несостоятельно. В общем, я разочарован. Не понял. Вот это все, что ты сейчас сказал. Это вообще к чему относится? Так, мысли вслух. Или вернее, даже не вслух, а... Вон они. Я даже не могу подобрать правильного слова. Все, отстань. Скажем так. Об этих гвардейцах можешь не беспокоиться. Для меня они как семечки. Они тебя даже не заметят. Откуда такая уверенность? Демон не ответил. Я подождал еще немного и даже повторил свой вопрос, но ответа так и не последовало. Остается только надеяться, что демон не соврал и не ошибся ненароком, и ему действительно по силу скрыть меня от этих ужасающих существ. Я не выдержал, и украдкой все же обернулся на секунду, сделав вид, что меня заинтересовала проплывшая мимо вывеска. Гвардеец стоял все так же, по стойке смирно, будто и не поворачивал головы следом за нами. Может, и правда не поворачивал. Может, мне все же показалось. А демон специально подначивает меня просто для развлечения. За 600 лет-то любой соскучится, хоть по каким-то приколам. Тут и шевелящийся палец, и анекдот про лопату смешными покажутся. Не то, что нервничающий пришелец из другого мира, который толком не знает, сожрут его завтра, сожгут, сдернут на дыбе или посадят на королевский трон. Кстати, демон упомянул слово «Анари». Тора тоже его употребляла. «Тора?» — тихо позвал я. «А что за слово «Анари»? Ты его иногда говоришь». «Анари — это...» — Тора на секунду задумалась. «Это как бы философия жизни». Религия, можно так сказать, только без какого-то конкретного бога, как у восточников или северников. Это вера, уверенность в том, что каждому человеку, и не только человеку, а любому существу рано или поздно воздастся за его деяния. Тем, кто делал хорошее, добро вернется в двойном размере. Тем, кто творил зло, зло вернется в тройном. Примерно такова философия Анари. И когда мы говорим это слово, мы как бы призываем Анари в помощь нам, чтобы мироздание помогло нам решить нынешнюю проблему, исходя из того, какими были наши деяния ранее. «То есть карма», — задумчиво проговорил я. «Выходит, когда ты говоришь в Анаре, ты как бы просишь мироздание заглянуть в тетрадочку, в которой оно записывает список твоих хороших и плохих дел, и зачеркнуть одно из них, выдав тебе авансом решение проблемы, так же хорошее или плохое, в зависимости от того, как ты себя вела до этого?» «Что-то вроде того», — Тора кивнула. «Конечно, когда я говорю о Наре, просто в беседе, как паразитное слово, чтобы выгадать время на построение фразы, я не имею в виду привлечение в Анаре к решению проблемы. Для того, чтобы привлечь, нужно звать в Анаре, осознавая, что ты делаешь». «И что, работает?» «Еще как!» — фыркнула Тора. «Все, что мне нужно, появляется у меня тем или иным способом, но именно тогда, когда это мне нужно. Все, что мне не нужно, я без сожаления отдаю тем, кто в этом нуждается. Даже когда меня собирались изнасиловать, появился ты». «В виде демона», — уточнил я. «Ты уверена, что это именно то, что в Анаре должно было тебе дать?» «Ты появился в виде демона и встретил именно меня», — Тора повела плечом. «Ту, кто знает, что с тобой не так, и кто знает, где тебе с этим помогут. Ты встретил меня именно в тот момент, когда был мне нужен. Это ли не действие великой, всепроникающей силы в Анаре?» Я усмехнулся и не стал ей говорить, что это чудесное совпадение на самом деле дело рук... скажем так, работа демона, который озверел от пенящего аромата свежей, пролившейся неподалеку крови, и собрал последние силы для того, чтобы выдернуть меня в этот мир. Не буду ей этого говорить. Пусть дальше верит в карму, что здесь носит название в Анаре. Тем более, что есть другая вещь, намного более интересная. Если демон тоже использует это слово, значит, он тоже верит в Анаре. Но какой смысл ему верить в Анаре, если, согласно этому учению, за все причиненные им страдания этому миру его должна ожидать только вечность невообразимых мучений?